Закон джунглей. Книга 13. Глава 1. Нет, Зандр, делать этого я не собираюсь. Проекция Дарны подарила мне одну из своих очаровательных улыбок, вызывающих не самые правильные ощущения в моей груди и животе. Однако сейчас, когда я четко понимал их природу, бороться с навязанными желаниями было довольно легко. «Дарна, это несерьезно», — произнес я с нескрываемым раздражением. Сражаясь с демонами, выбивая право на посещение матриарха Суккуб, я даже представить не мог, что мне придется сражаться еще и с Дарной. Причем эта цитадель, как давало знать мне подсознание, не упадет. Во всяком случае не сейчас, а вот я вполне серьезно, красноволосая продолжала улыбаться. Я не собираюсь встречаться с непонятными демонами ради непонятной процедуры, что нужна только тебе. Кто, как не ты, прекрасно знаешь, что шпионы моего клана проникли много куда, в том числе и к демонам. Мне никогда не стать лидером, если в клане узнают, что я пользовалась услугами демонов. Тем более если это будет непонятный матриарх непонятных суккуб. Даже если твоя безумная жена права и между нами действительно существует связь, она никак не мешала нам жить 10 лет до этого. Ничего критичного не произойдет, если эта связь продержится еще лет 100-200. Что касается слов о том, что смерть одного из нас приведет к смерти другого, так ты не умирай, и не позволяй умирать тебе, закончил я невысказанную фразу. Как приятно говорить с умными даосами. Я не хотела нас связывать, но, раз связь все же появилась, отказываться от нее не собираюсь. Это хоть и небольшая, но гарантия того, что ты меня поддержишь, не предашь. Ибо умру я, умрешь и ты. Когда добьюсь своей цели, мы поговорим по поводу разрыва связи. Сейчас об этом даже не заикайся, все равно не соглашусь. И заставить ты меня никак не сможешь. Ты же не потащишь бедную девочку силком в мир демонов, верно? Красноволосая скорчила такое жалобное личико, что я вновь пропустил удар сердца. Связь суккубы работала безотказно, чтобы ей пусто было. Возникло практически непреодолимое желание прижать Дарну и сказать, что никогда никто ей не навредит, тем более один зависимый от нее искатель, но я был выше навязанных желаний. Дарна ошибается, думая, что я не потащу ее силой. Если она уповает на безымянного, то делает это очень зря. Времена силы Клоида Фена остались в прошлом. Мы с Велией сознательно еще никому не говорили, что добрались до бронзового ранга этапа зародыш бога, чтобы не мешать нашей семье покорять свои новые силы. Альтая и Эльда уже справились, но их, в отличие от Герлона, Лис не стал оставлять в школе ярости. Девушки вернулись в Кайрат, приступив к управлению южной частью третьего пояса. Эйрин и Рансит, по всей видимости, сильно буксовали. Сирен в этом мире было не так много, даже среди истинных демонов, Арансит просто не могла справиться с собственными мозгами. Слишком долго она жила и тренировалась как человек, чтобы в один прекрасный момент узнать, что на самом деле она – истинный демон или истинный человек, тут терминология одинакова. По оценке Лиса, девушкам потребуется еще около 2 месяцев, чтобы продавить свои привычки. Аналогичное происходило с Кармином, но там все было проще. Наш ученик практически покорил свою новую силу. Еще неделя-две и он вернется домой. Что касается Дарны, но ее отказ хоть и вставил мне палки в колеса, но не остановил мою повозку. Не хочет по-хорошему, пойдем по-плохому. Все, что мне нужно, понять, необходимо ли согласие суккубы для процедуры разрыва, или я могу порвать нашу связь самостоятельно, притащив суккубу в качестве наглядного пособия. Прибью, заразу. Прорычала Велия, не зная о моих мыслях. В глазах моей жены Дарна сейчас олицетворяла все самое плохое, что было в этой жизни. Всегда знала, что ты хочешь от Зандра избавиться. Надоел уже, да, браслет слишком давит, бедненькая Велеечка. Как же мне тебя жалко, столько страданий на такую неокрепшую душу. Прекрати, жестко произнес я. Как скажешь, дорогой, Дарна гадко ухмыльнулась. Ведь наша связь подразумевает, что ты мой дорогой, да. Самец сказал, самка подчинилась и все такое, верно, он не твой самец. Продолжила рычать Велия, но на этот раз мне пришлось вмешаться и рассказать ей, находящейся в реальности, свой великий и могучий план. Для его реализации у меня все было, оставалось дело за малым, воплотить его в жизнь. Бронзовые зародыши бога не спрашивают у владык их мнения, они заставляют их делать то, что нужно старшим. Таков закон нашего мира. Когда за ней отправишься? Идея Велии понравилась и она хотела мгновенного воплощения. «Как только доберемся до деревни истинных демонов», — ответил я, — «путешествовать вместе с Дарной, да еще таскать ее через порталы, как по мне, не самое правильное занятие. У меня ощущение, что ты заботишься о ее репутации», — зло произнесла Вилея. «Не хочешь, чтобы ее кто-то увидел в мире демонов? То есть вариант, что я беспокоюсь о твоем спокойствии, ты даже не рассматривала? Или ты так сильно жаждешь ее видеть не только в хранилище?» «Нет, моя жена явно об этом не подумала. Нечего ей с нами делать. Бесит. Вот и я о том же. Так что вначале мы доберемся до места, а потом уже будем действовать в зависимости от обстоятельств. Если Дарна думает, что держит нас на коротком поводке, то сильно ошибается. Ладно, временно отложим красноволосую в сторону. Что скажешь по поводу Шанари?» «Что Шанри?» — подобралась Вилея, услышав знакомое имя. «Про него я не могу сказать ничего хорошего». «Вот и я не могу», — согласился я. «Его имя находится в списке на общение с дознавателями, но, как я услышал, надолго там он не задержится. Когда князья осознали, что делал Шанри, они пошли на попятную. Якобы, в прямых связях с сектантами он не замешан, в неправильном возвышении не участвовал, и вообще, нельзя всех демонов грести под одну гребенку. Нужно разбираться и подходить ко всем индивидуально». «Кто бы сомневался», — презрительно фыркнула Вилея. «Все дело в металле древних людей, в нем самом. Шанри умудрился заполучить в свои руки поставки этого ценнейшего материала, наладив связи как в мире демонов, так и в мире людей. Несмотря на исчезновение аномалий, поставки металла не прекращались. Откуда демоны его брали? Вопрос вопросов, ответ на который есть только у Шанари. Но делиться он, конечно же, ни с кем не собирается. Да даже если бы поделился, у него уже выстроены все связи с людьми и координаторами червоточин. Забрать прямо сейчас в пользу племени Рин все это дело невозможно. Разве только...» Я замолчал, уставившись в стену. «Забрать-то как раз не проблема. Все, что для этого нужно, — дать Шанури то, что он хочет. Дополнительную букву в фамилии, вернув его из племени изгоя в племя, управляющее этим миром. Как только он станет Шанамрином, то князья автоматически начнут управлять процессом поставки металла древних людей. Даже не управлять, а стать основными выгодоприобретателями. Шанри или Шанрин будет на коне, в почете и получит статус неприкасаемого. Вот только нужен ли ему будет в таком случае союз с племенем Урбангас? Имея за плечами силу племени Рин, ему точно не придется прятаться за поставки второго круга. Альмирда станет бесполезной, но разорвать отношения с действующей женой можно только одним способом: если она неожиданно скончается, споткнувшись на лестнице и налетев головой на что-нибудь острое. Допустить такое я не могу. Стабильное моральное состояние моей жены слишком ценная штука, чтобы им вот так пренебрегать. Значит, с Шанамри, пока он еще не получил приставку Рин, необходимо решать вопрос как можно скорее. Возможно, еще раньше, чем мы попадем в деревню истинных демонов. Знаешь, муж, а ведь Дарна права, ваша связь просуществует еще какое-то время. Не критично. Шанри важнее. Когда отправляемся? Ты же понимаешь последствия. Если князья действительно хотят сделать Шанари своими руками в части добычи металла древних людей, любое наше вмешательство будет воспринято как объявление войны, включая отправку за нами Лиса. Лис, это плохо? — недовольно скривилась Вилея. Плохо. Прямо сейчас сражаться с ним я бы не хотел. Нужно основательно подготовиться, разобраться с амулетом, что мы сняли с Экраца Хвала, понять, почему мне не удавалось через него пробиться и сможет ли вообще пробиться через него энергетический вампир, заготовить блокирующую технику пыльцу, слишком она себя хорошо показала. Нужно много чего сделать, прежде чем начать игнорировать желания демонов и встречаться с пушистым гадом. Значит, к истинным демонам? — тяжело вздохнула Вилея. Туда тоже опасно. Кто знает, как они отреагируют на Дарну и то, что мы притащим ее на привязи. Может, матриарх Суккуб прикажет нас изгнать из мира демонов. Все может быть. Так что нужно решить, что для нас важнее: связь с Дарной или Шанри. У меня есть стойкое ощущение, что одновременно две эти вещи выполнить не получится. При этом вопрос с Шанамри — это еще и вопрос с моей матерью. — тяжело вздохнула Вилея. Верно. По сути, либо я и Дарна, либо ты и Альмирда. Ненавижу выбирать, — зло прорычала Вилея. Никто не любит, особенно когда выбирать приходится между такими вещами. Ладно, что-нибудь придумаем, давай менять тему. у нас гости. Видимо, новый, или, скорее, старый князь желает нас наградить. Как будто нам его награда нужна, зло пробурчала Вилея, поглаживая свой новый цзянь. Тот самый, что когда-то носил Экрацхвал, оперативный управляющий третьим и вторым кругами. Абсолютный артефакт попал в наше пространственное хранилище вместе с телом демона, еще до того, как король зачистил локацию с сектантами. Кстати, я, конечно, молчал и никому не говорил, но получается, что правитель демонов посещал мир людей. Палачей под куполом в мире демонов не было, они находились на базе древних людей. Король притащил эту троицу, что до сих пор, неделю спустя, была еще жива. Это я видел прекрасно, как и то, что творили с ними дознаватели Центрального дворца. Но это не важно, твари заслужили все то, что с ними сейчас творили. Это не люди, даже не звери, это монстры. Так вот, король в мире людей. Как к этому отнесется тот же Докровит, первый после императора? Не говоря уже о самом императоре, которого я, к слову, так и не смог заметить, когда посещал центральный регион. Король с королевой периодически возникали неподалеку от яркого пятна, в качестве которого в здешнем мире выступала первородная душа. В нашем же императора я не заметил. Согласен, я был в центральном регионе всего несколько минут, и правитель даосов мог отправиться куда-то по своим важным делам, но что-то мне подсказывало, что дело там нечисто. Причем настолько, что король демонов мог посещать мир людей, не получая за это никаких наказаний. Всегда есть что-то, что нам пригодится, не согласился я. Мы спасли князя, причем не просто спасли, но еще и из безумия его выдернули. Существа такого уровня не любят быть должными, так что что-то полезное нам точно может прилететь. Очень смешная шутка. Не забывай, муж, где мы находимся. Это мир демонов. Князь даже думать забыл о том, что мы его спасли, ибо это был наш долг. Даже если нам что-то вручат, наверняка это будет какая-то безделушка, которую преподнесут, как великую награду. Мы еще и должны останемся. Скепсис Вилли заряжал своим негативным отношением к происходящему, но в целом я был с ней согласен. От предстоящей встречи ничего хорошего не ждал. Отец Альтаи наверняка уже доложил совету князей обо всем, что ему известно о нас, что мы умеем, на что способны, как перемещаемся. Да и спасенный нами князь тоже не станет отсиживаться в сторонке. Воспоминания Лонда Крыла никуда не делись. За неделю, что прошла с момента нашего перехода на бронзовый ранг этапа зародыш бога, нас не трогали. Даже Фасор Рин, что желал поговорить с нами о наших возможностях и о том, каким образом его семья можем ими воспользоваться, обходил нас стороной. Видимо, была дана команда держаться подальше от странных искателей. Но любая команда заканчивается, как и время разумного пребывания в Центральном дворце. Нужно двигаться дальше, а нас постоянно кормили фразами, что мы нужны для определения сектантов. В общем, пришлось оставаться, но сейчас, как Дарна категорически отказалась обрывать между нами связь, задерживаться в Центральном дворце демонов смысла не было. Свой выбор я уже сделал, поиски Шанари казались мне куда важнее путешествия к матриарху Суккуб. Небо с ней, со связью, Альмирду нужно спасать. Причем я уже не сомневался, что нужно именно спасать. Слишком нехорошие у меня предчувствия. Приветствую, искатели. Наконец-то дошла очередь и до вас, князь первого уровня, имевший в прошлом выдуманное имя Лонд Кролл, вошел в нашу комнату без стука. Для того, чтобы иметь возможность спокойно здесь общаться, мне пришлось основательно пройтись по установленным артефактам и тайным нишам, где сидели демоны. Не знаю, на что рассчитывал Фасор Рин, устраивая нас в этой комнате, что мы начнем общаться без проверки и проговоримся о главных тайнах искателей. Добро пожаловать в наше временное жилище, я все же решил сделать акцент на том, что князь вломился к нам без приглашения. Вот только он никак не отреагировал на это и продолжил. Не буду скрывать, неделя выдалась суматошной. Ни мне, ни моим братьям даже отдохнуть не удалось. Слишком в Центральном дворце оказалось все запущено. Сектанты, их пособники, сочувствующие, вольнодумцы, приходится выискивать и наказывать всех. Вольнодумцы, нахмурился я, те, кто считает, что между демонами и людьми возможен мир. Оказывается, пока я находился в плену, эта мысль стала весьма популярной среди высших племен. Кое-кто даже начал официально ее продвигать среди князей второго уровня. Племя Аргил, понимающе кивнул я. То, что проповедуют некоторые племена сейчас, было под запретом даже в племени Аргил, заявил князь. Не просто сотрудничество, полное объединение. Что-то наподобие того, что происходит между тобой и твоей женой. Разве это плохо? Не удержалась Вилея. А что в этом хорошего? Люди – это еда. Я согласен с тем, что среди них есть отдельные представители, что могут приносить пользу миру демонов не только в качестве источника нашего возвышения, но таких существ слишком мало, чтобы на них опираться. И они слишком независимы, чтобы на них опираться. Искатели, например. Сегодня король принял закон, дарующий искателям из мира людей свободу перемещения по нашему миру. Тот, кто обладает вашей пластиной, имеет право находиться в любой точке мира демонов, доступной обычному демону. Закрытые, тайные или недоступные всем места остаются под запретом и для искателей. Центральный дворец, к слову, попадает во вторую категорию. Чтобы вы здесь находились без каких-либо вопросов, вам необходимо особое разрешение. Значит, мы можем уходить, уточнил я. Планы на достойную награду резко улетучились. Князь не собирался демонстрировать нам свое расположение, даже несмотря на то, что мы совершили. Да, вас больше никто не держит. Учтите только одно, когда соберетесь в деревню истинных демонов, вам нужно будет уведомить нас об этом заранее, чтобы согласовать время посещения. На организацию встречи необходим месяц, не меньше. Матриарх Суккуб является существом высшего ранга, встречи с ней строго регламентированы и подлежат обязательному контролю со стороны Совета князей. Довольно бардака, что творился здесь последние десятилетия. Кстати, о бардаке. Полагаю, вам будет интересно ознакомиться с этим. В руке демона появился свиток. Судя по тому, что в нем не было энергии, к техниках или рецептам он не имел никакого отношения. Просто свиток. Вилея приняла подарок, развернула его и на какое-то время зависла, вчитываясь в текст. «Этому не бывать», — послышался злой голос моей жены. «Это уже случилось», — ответил князь. «Вас ставит в известность». Вилея передала мне свиток, даже не пытаясь сдерживать эмоции. Развернув лист, я с интересом узнал, что совет князей принял решение наказать племя Урбанга за пособничество в подготовке технологических алтарей. Большинство приборов, что были задействованы в изготовлении алтарей секты Бахаа, поступили именно оттуда. Шанри, что все это время сидел в четвертом круге, отнекивался от обвинений. Якобы, он совершенно не имеет к этому никакого отношения, всем занималась его жена. Князья приняли решение, что Альмирда Урбангас виновна в пособничестве и ее племя надлежит уничтожению, включая, что немаловажно, главу племени второго круга. Хотелось уподобиться Вилее и начать ругаться, но пришлось заставлять мозги ворочаться. Демонам нужны показательные казни и козлы отпущения. Сектантов поймали много, но все они оказались мелкими сошками. По договоренности с Советом Трех, все они прошли процедуру очистки, отдавая мне крохи энергии. Все это было настолько мелко и неинтересно, что демоны начали роптать, с чего вдруг князья занимаются какими-то отдельными воинами и мастерами. Где что-то серьезное? Вот, первая серьезная вещь, целое племя предателей. Причем этому приказу уже несколько дней, общественность о нем прекрасно знает. Значит, Альмирда уже взята под стражу и в скором времени предстанет перед судом. Князь показал бумажку не для того, чтобы посмотреть на нашу реакцию, для того, чтобы начать договариваться. Причем с позиции силы, с какой еще может договариваться один из 17 сильнейших демонов. Какие условия? Холодно спросил я. О том, что кто-то кого-то спас в прошлом, речи уже не шло. Сейчас разговаривали два противника. Племени Урбангас больше не существует. Если вы хотите, чтобы Альмирда оставалась живой и здоровой, забирайте ее и уходите вместе с ней в мир людей. В мире демонов ни ей, ни вам больше делать нечего. У вас есть право на встречу с матриархом Суккуб, его никто не оспаривает. У вас есть право на разовое посещение мира демонов с месячным ожиданием встречи. На этом все. Если нашему миру потребуется помощь искателей, мы свяжемся с вами в вашем мире. Мы благодарны вам за все, что вы сделали, но это наш мир. Мы не можем позволить путешествовать в нем человеку и той, кто решила связать свою судьбу с человеком. Даже несмотря на приказ короля, его право принимать законы, наши, воплощать их в жизнь. Совет князей считает, что между демонами и людьми не может быть мира. Ознакомьтесь. Князь протянул мне еще один свиток, в котором говорилось о том, что мир демонов в одностороннем порядке отказывается от перемирия с даосами. Все договоренности, достигнутые благодаря Герлону, отныне недействительны. Вот, значит, Как, задумчиво протянул я, пытаясь понять причину столь резкого изменения политики демонов. Я искренне рассчитывал на какое-то потепление между нашими мирами, но, по всей видимости, Лонгкрол являлся сторонником жесткого режима. Может, именно из-за этого бог секты Бахая его и изолировал, чтобы фанатик не мешал его планам. Именно так, наше предложение касательно Альмерды действует ограниченное количество времени. Сегодня главу племени предателя доставят в центральный дворец, где ей будет предъявлены обвинения и состоится справедливый суд. Альмерду Урбангас либо казнят, либо она сбежит из-под стражи вместе со своей дочерью, чтобы закрыть дочери официальную дорогу в мир демонов. Как же вы объясните наше появление, когда мы явимся к матриарху Суккуб? К матриарху Суккуб допуск получен только для искателя Зандра и истинной Суккубы, что создала связь между вами двумя. Искатель Вилея в список не входит. Таково решение Совета Трех, таково решение мира демонов. Мне требуется ваш ответ, искатели, относительно того, как мы поступим с главой племени Урбангас. Либо она умирает, но вы продолжаете свободно перемещаться по миру демонов в соответствии с приказом короля, либо она и вы уходите в мир людей, потеряв право свободного перемещения по нашему миру. Нарушителям закона здесь не рады. Значит, все-таки война, уточнил я. Война, подтвердил Лонгкрол. Люди – это еда. Так было, так есть и так будет впредь. Демоны, что находятся в мире людей, будут призваны обратно. Если они проигнорируют приказ, будут признаны предателями нашего мира. Даже если они дочери князей или бывшие преподаватели школы возвышения нашего мира. Либо демоны следуют закону своего мира, либо они больше не демоны. Мы забираем Альмерду Урбангас. Решение далось мне настолько легко, что я даже ни мгновения не переживал о потере права свободного перемещения по миру демонов. Совет князей желает нас ограничить. Удачи им в этом нелегком мероприятии, особенно если учесть, кем является Вилея. Так что вытаскиваем Альмерду, превращаем ее в мастера и возвращаемся в мир демонов, чтобы встретиться с Шанамри. Теперь эта встреча является обязательной. Полагаю, Альмерда с удовольствием оторвет голову своему мужу, чтобы освободиться от оков брачного браслета. Или ее уже от него освободили. Этот момент нужно уточнить. Демоны хотят войны, не вопрос, они ее получат. Пришло время обратить наш с Вилеей взор на восточную часть мира людей. Что-то демоны слишком задержались на нашей стороне, да и барьеры пора восстановить. Заодно узнаю, как это делается. Ведь кто-то их создал, вот и я так хочу. Глава 2. Такую Альмерду я никогда не видел. Каждый раз, когда мы встречались, вне зависимости от обстоятельств, это всегда была гордая, уверенная в себе женщина, готовая с легкостью справиться с любой неприятностью. Однако то тело, что привели к нам в номер, на гордую и уверенную женщину совершенно не походило. Потухший взгляд, полное отсутствие интереса к происходящему, серость, убогость и, что самое неприятное, покорность. Складывалось ощущение, что дознаватели центрального дворца умудрились сломать несгибаемую женщину, превратив ее из госпожи в безвольного раба. «Она ваша», — произнес сопровождающий, отойдя от золотого воина. Могучие цепи, связывающие возвышение матери Вели, были надежно зафиксированы крепкими замками, пробиться через которые самостоятельно она не могла. Браслет, связывающий Альмерду с Шанамри, отсутствовал, вместе с кистью, но такие мелочи Малокова заботили. Предатели не заслуживают бережного к ним отношения. Хорошо, что не убили. Альмерда подняла на нас взгляд, но тут же опустила глаза обратно к полу, словно не понимала, где находится и куда попала. Либо ей было совершенно безразлично все, что с ней дальше будет происходить. Цель жизни потеряна, так для чего вообще нужно цепляться за эту жизнь? Нет племени Урбангас, нет его главы. Где ее вещи? Поинтересовалась Вилея, заметив, что у Альмерды даже пространственного кошелька не было. Решением суда все, что принадлежало племени предателю, переходит в пользу других племен. Скажите спасибо, что ей одежду оставили. Младший забыл, с кем разговаривает. Или он где-то по дороге умудрился храброй воды выпить. Я подошел к рухнувшему на пол демону, глядя на него сверху вниз. Ответить мне что-то разумное тот уже не мог, у него просто не было такой возможности. Я не Вилея, использовать энергию изнанки у меня не получалось, но я энергетический вампир, что имеет возможность работать напрямую с любой энергией. Надавить на нервы, чтобы они взбунтовались и начали посылать сигналы, словно тело горит огнем, расплюнуть. Тем более,